Много лет назад Ребус мысленно разделил всех, кто работает в департаменте уголовного розыска, на три условные группы. Ребята в кожанках и джинсах, которые хотят выглядеть так же круто, как они себя ощущают. Хитрецы, щеголяющие в костюмах с галстуками, ищущие уважение и продвижение по службе. Порядок произвольный. И, наконец, неопределенного вида типы, которые надевают все, что попадется под руку по утрам. Как правило, их гардероб — результат набега на какой-нибудь крупный универмаг. Большинство мужчин из департамента относились к неопределенному типу. Ребус признавал, что и сам он относится к их числу. И все-таки, глядя на себя в боковое зеркальце, он полагал, что смотрится совсем неплохо. Однако тем, кто носит костюмы и галстуки, никогда не удавалось найти общий язык с ребятами в кожанках и джинсах. Теперь Флайт пожимал руку какому-то внушительному господину, который вынул ее из кармана исключительно ради рукопожатия, и слушал Флайта, опустив голову и задумчиво кивая. Казалось, будто он погружен в собственные мысли. На нем были костюмы, темное пальто из чистой шерсти. Его наряд смотрелся столь безукоризненно, словно рабочий день только начался. К тому моменту все уже начинали понемногу уставать. Людей выдавали помятые лица, несвежая одежда. За исключением двух персон — доктора Казнса и этого господина. Господин пожал руку и самому доктору Казнсу, и его ассистентке, а потом Флайт повел рукой в сторону микроавтобуса. Нет, в сторону Ребуса. Они направлялись в его сторону. Ребус отодвинул пластиковый стакан от лица и быстро переложил его из правой руки в левую на случай, если предстоит рукопожатие. «Это инспектор Ребус», — сказал Флайт. «А? Наш человек с северной окраины», — проговорил внушительный господин со сдержанной снисходительной улыбкой. Ребус улыбнулся в ответ, но при этом глядел на Флайта. «Инспектор Ребус, это старший инспектор Говард Лейн». «Очень приятно». Рукопожатие. «Говард Лейн. Прямо как название улицы». «Итак», — молвил старший инспектор Лейн, «вы приехали сюда, чтобы помочь нам решить эту маленькую проблему?» «Видите ли», — начал Ребус, — «я не уверен, что смогу что-то сделать. Но все почему-то уверены, что я сделаю все, что от меня зависит». Повисла пауза, во время которой Лейн улыбнулся, но ничего не сказал. И вдруг Ребуса как громом поразило. Они его не понимают. Они стоят тут и улыбаются, не понимая его акцента. Ребус откашлялся и сделал еще одну попытку. «Я к вашим услугам, сэр». Лейн снова улыбнулся. «Превосходно, инспектор, превосходно. Уверен, инспектор Флайт введет вас в курс дела. Устроились нормально?» «Да как бы вам сказать...» «Инспектор Ребус прибыл прямо сюда, сэр, как только узнал об убийстве», — вмешался Флайт. «Он только что приехал в Лондон». «Неужели?» Лейн сделал вид, будто удивлен, но Ребус заметил, что старший инспектор начинает нервничать. Это была пустая болтовня, а он не мог позволить себе болтать. Его глаза забегали. «Ну, инспектор, я уверен, мы встретимся снова», — сказал он и добавил, повернувшись к Флайту. «Мне пора, Джордж». «Все под контролем?» Флайт едва успел кивнуть. «Ладно, хорошо». И с этими словами старший инспектор зашагал к машине, сопровождаемый Флайтом. Ребус облегченно вздохнул. Он как никогда прежде чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Он понимал, что никому здесь не нужен, и задавал себе вопрос, кому принадлежала эта дурацкая идея послать его сюда для расследования дела оборотня. Не иначе, как парню с весьма извращенным чувством юмора. Его шеф, скрипя сердце, передал ему письмо. «Можно подумать, Джон, что ты стал экспертом по серийным убийцам», — пробурчал он. «А у них там в Лондоне туговато с этим делом. Так вот, они хотят, чтобы ты покрутился несколько дней в столице, а они поглядят, будет ли от тебя толк, подбросишь ли ты им пару свежих идей». Накануне Ребус прочел письмо из Лондона, не веря своим глазам. В этом письме упоминалось дело о детоубийце, дело, которое Ребусу удалось раскрыть. Но те преступления совершал не серийный убийца, а человек, движимый жаждой мести. «Я ничего не знаю о серийных убийцах», — попытался возразить он шефу. «Но зато побудешь там в неплохой компании, ведь так?» А теперь он стоит здесь, на этом пустыре на северо-востоке Лондона, с чашкой отвратительного чая в руках. В животе урчит, нервы на пределе, даже его багаж, валяющийся на дороге, выглядит таким же жалким и нелепым, как и он сам. Прибыл сюда, чтобы решить неразрешимое. Наш человек северной окраины. Кому в голову пришла эта дурацкая идея прислать его сюда? Ни одно полицейское управление в стране ни за что не признает собственное поражение. И все же, вызвав его сюда, столичная полиция расписалась в собственной беспомощности. Когда Лейн уехал, Флайт вроде слегка расслабился. Он даже дарил Ребус ободряющей улыбкой перед тем, как отдать распоряжение двум парням, работавшим, очевидно, на труповозке. Получив распоряжение, они пошли к своей машине, а затем вернулись с объемистым пластиковым пакетом, свернутым в рулон. Перейдя через ленту заграждения, они остановились перед телом, положив рядом пакет. Это была полупрозрачная сумка около 6 футов длиной, с молнией по всей длине. Доктор Казанс внимательно следил за тем, как эти двое открыли сумку, погрузили в нее тело и застегнули молнию. Один из фотографов решил сделать еще пару снимков того места, где лежало тело, пока страшную сумку переносили в машину. Ребус заметил, что толпа зрителей рассосалась, остались только самые любопытные. Одного из них в блестящей черной кожаной куртке с еще более блестящей серебряной молнией и мотоциклетным шлемом в руках вяло оттеснял усталый констебль. Ребус и сам чувствовал себя зрителем, думая о бесконечных телефильмах, в которых детективы на первой минуте толпятся на месте преступления, а уже на 59-й или 89-й благополучно распутывают убийство. Смех, да и только. Работа в полиции — это, одним словом, работа. Рутина, скука, разочарование и время. Он посмотрел на часы. Было ровно 2. Его отель находился в центральном Лондоне, где-то у площади Пикадилли. Дорога туда займет минут 30-40, если, конечно, подвернется свободная патрульная машина. «Вы едете?» — окликнул его Флайт, стоявший в нескольких ярдах от него. «Можно?» — отозвался Ребус, догадываясь, что тот имеет в виду. Флайт улыбнулся. «Вот что я вам скажу, инспектор Ребус. Прорвемся». «Всем известная шотландская стойкость», — ответил Ребус цитатой из репортажа одной воскресной газеты о матче по регби. Флайт от души расхохотался. Это заставило Ребуса поверить в то, что он не зря приехал сюда. Лед еще не был сломан, но уже тронулся. «Тогда пошли. У меня своя машина. Попрошу кого-нибудь сунуть ваши вещи в багажник. В моем замок сломан. Кто-то пытался взломать его пару недель назад». Он взглянул прямо в глаза Ребусу, пожалуй, в первый раз за все это время. «В наши дни нигде не чувствуешь себя в безопасности». «Нигде». На дороге уже намечалось некоторое оживление. Гул голосов, хлопанье дверцами. Некоторые офицеры, конечно, останутся охранять место преступления. Другие же смогут отдохнуть в полицейском участке, а самые счастливые, неслыханной удачи, даже трудно представить, в собственных постелях. Несколько машин будут сопровождать микроавтобус с телом в морг. Ребус ехал на переднем сиденье машины Флайта. Оба безуспешно пытались придумать тему для разговора, и в результате практически всю дорогу молчали, разговорившись только перед концом поездки. «Имя жертвы удалось установить?» — спросил Ребус. «Джин Купер», — ответил Флайт. «Мы нашли в ее сумочке удостоверение личности». «А почему она оказалась на этой темной тропинке?» «Она возвращалась домой с работы. Работала в винном магазинчике неподалеку. Ее сестра говорит, что она заканчивала в 7». «В котором часу нашли тело?» «В 9:45». «Но это же значительный промежуток времени». «У нас есть свидетели, которые видели ее в «Собаке и утке». Это пивная недалеко от лавки, где она работала. Она иногда заходила туда после работы, чтобы пропустить стаканчик. Барменша вспоминает, что она ушла в 9 или что-то около того». Ребус уставился в окно. На улицах было довольно людно, учитывая столь поздний час. Они проезжали мимо групп оживленной, хриплоголосой молодежи. «Здесь недалеко есть один клуб, Стоки», — пояснил Флайт, — «очень популярный. Но когда он закрывается, автобусы уже не ходят, и поэтому им приходится добираться до дому пешком». Ребус кивнул и затем переспросил. «Стоки?» Флайт улыбнулся. «Стоки, Ньюингтон. Вы, должно быть, проезжали мимо него по пути с Кингс-Кросс». «А бог его знает», — отозвался Ребус. «Для меня все они на одно лицо. Вероятно, водитель такси принял меня за туриста. Мы так долго ехали от вокзала, будто добирались до места преступления по лондонской окружной дороге». Ребус думал, что Флайт засмеется, но тот только выдавил кривую улыбку. Снова воцарилось молчание. «Эта Джин Купер была не замужем?» — наконец спросил Ребус. «Замужем. Но у нее нет обручального кольца». Флайт кивнул. «Она разошлась с мужем. Жила с сестрой. Детей не было. и пошла в одиночестве пропустить стаканчик. Флайт уставился на Ребуса. «Что вы сказали?» Ребус пожал плечами. «Ничего. Просто она любила время от времени поразвлечься. Так она и встретила своего убийцу. Возможно. В любом случае, знала она его или нет, убийца мог преследовать ее от дверей пивной. Мы опросим всех, кто там был. Не волнуйтесь». Или же Ребус рассуждал сам с собой. Убийца ждал ее у реки. Точнее, того, кто там появится. Кто-то должен был его видеть. «Мы опросим всех, кто живет по соседству», — сказал Флайт. Его тон сделался значительно более жестким. «Простите», — сказал Ребус, — «тяжелый случай. Я забыл всем известную народную мудрость. Яйца курицу не учат». Флайт снова обернулся к нему. «Они вот-вот должны были повернуть налево и въехать в больничные ворота. В курице я не гожусь», — сказал он. «И вы вправе высказывать любые догадки. Может, статься, вам придет в голову то, о чем я еще не подумал». «Конечно, в Шотландии этого не случилось бы», — сказал Ребус. «Ах так?» — усмехнувшись, отозвался Флайт. «Интересно, почему же? Вы там у себя на севере слишком цивилизованные, что ли? Помню времена, когда ваши футбольные фанаты были самыми лютыми в мире. А может, они и теперь такие только прикидываются паиньками?» Ребус покачал головой. «Нет, я имел в виду, не приключилась бы такой истории с Джин Купер. У нас по воскресеньям не продают спиртное». Ребус замолчал и уставился в окно, держа свои мысли при себе. Мысли, которые теперь текли по очень прямому руслу. «Пошел ты нафиг!» За многие годы эти слова стали для него своего рода заклинанием. «Пошел ты нафиг!» ПТНФ. Лондонцу вполне хватило 25 минут, чтобы показать, что он на самом деле думает о шотландцах. Когда Ребус вылезал из машины, он, глянув в заднее стекло, впервые увидел то, что лежало на заднем сиденье машины. Не успел он и рта раскрыть, как Флайт протестующе поднял руку. «Даже не спрашивайте», — проворчал он, смущенно хлопая дверцей. «И послушайте, мне правда неудобно за мои слова?» В ответ Ребус пожал плечами и нахмурился. «Не может в конце-то концов не быть логического объяснения тому факту, что на заднем сиденье машины инспектора, на которой он ездил, на место преступления, все это время находился огромный плюшевый медведь. Будь я проклят, — подумал Ребус, — если я понимаю, что это значит. А может, медведь мне просто привиделся?» Морг — это место, где мертвые перестают быть людьми, становясь мешками с мясом, потрохами, кровью и костями. Ребуса никогда не тошнило на месте преступления, но в начале службы в полиции, стоило ему попасть в морг, содержимое его желудка незамедлительно вырывалось наружу, чтобы, в свою очередь, стать объектом исследования. Работник морга был жизнерадостным, маленьким человеком с синевато-багровым родимым пятном в пол лица. Он, видимо, отлично знал доктора Казанса и поэтому приготовился к прибытию трупа со свитой полицейских. Казанс проверял прозекторскую, в то время как сестру Джин Купер тихо припроводили в приемную для проведения формального опознания. Несколько мучительных секунд, и полицейские уже уводили ее прочь из этого места с подобающими утешениями. Они отвезут ее домой, но Ребус был уверен, что в эту ночь заснуть ей не удастся. По правде говоря, зная, сколько времени может потребоваться скрупулезному полицейскому патологоанатому для проведения вскрытия, он сомневался, удастся ли вообще кому-либо заснуть до утра. Тем временем мешок с телом внесли в прозекторскую, труп положили на стол под жужжащие ослепительные лампы. Помещение было стерильным, но достаточно древним. Стены, выложенные кафелем, потрескались. Воздух был пропитан отвратительным запахом каких-то химикатов. Все разговаривали в полголоса, но не из уважения к смерти, а скорее из первобытного страха перед ней. Морг в конечном итоге был одним бесконечным мементо мори. То, что должно было произойти с телом Джин Купер, послужило бы для всех наглядным примером, невзирая на то, что тело — это храм. Его можно запросто осквернить, разграбить, выдать все его сокровенные тайны. Чья-то рука мягко опустилась на плечо Ребуса. Он ошарашенно повернулся и увидел сзади себя мужчину. Впрочем, слово «мужчина» в данном случае не вполне подходило к объекту. Высокий хмурый парень с коротко остриженной густой шевелюрой и прыщеватым лицом выглядел лет на 14. Ребус решил, что ему должно быть лет 25. «Вы тот самый Джок, верно?» «Джок — пренебрежительное прозвище шотландцев у англичан». Ребус промолчал. «ПТНФ». «Ага, я так и думал. Это вы раскрыли то преступление, правда?» Ухмылка, сопровождавшая вопрос, состояла на 3/4 из презрения, а на 1/4 из раздражения. «Мы не нуждаемся в помощи». «А я вижу, вы уже познакомились с констеблем Лэмом», — сказал Джордж Флайт. «А я только собирался вас представить». «Я безумно рад», — проговорил Ребус, вперив неподвижный взгляд в прыщавый лоб Лэма. «Лэм». «Лэм?» — ягненок по-английски. «Ну и фамилия. За всю историю человечества не было случая, чтобы фамилия так не подходила хозяину», — подумал Ребус. Доктор Казенс, стоя над прозекторским столом, громко прочищал горло. «Господа!» Доктор обращался сразу ко всем присутствующим, намекая тем самым, что готов приступить к работе. В комнате воцарилась тишина. С потолка свисал микрофон прямо над столом с трупом. «Эта штука работает?» — обратился Казенс к работнику морга. Тот закивал, продолжая в это время раскладывать на подносе позвякивающие металлические инструменты. Ребус знал названия всех инструментов и их предназначение — ножи, пилы, дрели. Одни электрические, другие ручные. Звуки, которые издавали электрические, были ужасны. Зато работа с ними спорилась быстрее. Ручные издавали не менее кошмарные звуки, но работа с ними затягивалась до бесконечности. Но прежде чем откроется эта лавка ужасов, предстоит небольшой перерыв. Сначала с тела медленно и осторожно снимут одежду, тщательно упакуют и передадут на судебную экспертизу. В то время как Ребус вместе со всеми остальными наблюдал за процессом, двое фотографов делали снимки для последующих поколений. Один цветные, другой черно-белые. Человек с видеокамерой уже сдался, поскольку его дешевую пленку окончательно и бесповоротно заела. А может, он просто использовал этот предлог, чтобы держаться подальше от морга. Наконец, когда с трупа сняли одежду, Казенс показал на нем несколько участков, которые было необходимо сфотографировать крупным планом. Снова появились судмедэксперты с липкой лентой, чтобы повторить ту процедуру, которая уже проводилась на тропе у реки. Не зря этих парней прозвали ребятами со скотчем. Казенс направился к той группе, где стояли Ребус, Флайт и Лэм. «Полцарства за чашку чая, Джордж. Я посмотрю, что можно сделать, Филипп. А как насчет Изабель?» Казенс повернулся туда, где Изабель делала новые зарисовки, невзирая на обилие фотографий. «Тенни», — позвал он. «Хочешь чайку?» Ее глаза слегка расширились, и она энергично закивала. «Хорошо», — сказал Флайт, направляясь к двери. Ребус подумал, что ему, должно быть, уже давно не терпелось уйти, хотя бы даже на время. «Вот гнусный типчик», — сказал Казенс. Ребусу показалось на какой-то миг, что он имеет в виду Джорджа Флайта, но Казенс махнул рукой в сторону трупа. «Творить такое раз за разом, без всякого мотива, просто ради... ради удовольствия, я полагаю». «Мотив есть всегда, сэр», — сказал Ребус. «Вы сами только что это сказали. Удовольствие. Это и есть мотив. То, как он убивает. То, что он делает. Есть и другой мотив. Просто мы пока не можем его понять». Казенс уставился на него. Ребус заметил, что в его глубоко посаженных глазах затеплился едва заметный огонек. «Ну, инспектор, будем надеяться, что кто-то распознает его, прежде чем будет слишком поздно. 4 трупа за 4 месяца. Этот человек постоянен, как луна». Ребус улыбнулся. «Всем известно, оборотни находятся под влиянием луны, не так ли?» Казенс расхохотался. Его глубокий резонирующий смех звучал слегка диковато в этом скорбном помещении. Лэм не засмеялся, даже не улыбнулся. Он вообще не следил за разговором, и это почему-то было приятно Ребусу. Но Лэм не собирался оставаться за бортом. «Мне кажется, что он просто гавкающий маньяк». «Дошло?» «Ну, — проговорил Казенс с таким видом, словно эта шутка была настолько неуместной, что не стоило даже того, чтобы хоть как-то на нее реагировать. Пришло время продолжить работу». Он обернулся к столу. «Господа, вы закончили?» Эксперты разом закивали. «Бижутерию сняли?» Еще один синхронный кивок. «Хорошо. Тогда, если вы готовы, я думаю, пора приступать». Начало было не таким уж ужасным. Замеры, физическое описание. Рост 1,68 м, шатенка, что-то в этом роде. Соскобы из-под ногтей поместили в новую порцию полиэтиленовых пакетов. Ребус дал себе зарок купить акции любой компании, которая их выпускает. На каждое расследование, подобное этому, уходят сотни таких пакетов. А ситуация тем временем становилась все страшнее и страшнее. Медленно, но неотвратимо. Взяв мазки из вагины Джин Купер, Казнс приступил к более серьезной работе. Большая колотая рана в области горла. Очертания позволяют сделать вывод, что убийца вращал в ней ножом. Нож небольшой. Судя по размеру выходного отверстия раны, я бы предположил, что длина лезвия около 5 дюймов, может, чуть поменьше, а ширина около дюйма с очень острым концом. На коже вокруг входного отверстия раны видны следы от ударов рукоятки ножа. Это свидетельствует о том, что нож вошел в тело с известной силой. На руках и на ногах жертвы отсутствуют следы борьбы, поскольку у жертвы не было времени защищаться. Существует вероятность, что убийца настиг ее сзади. Вокруг губ и на правой щеке размазана помада. Если на нее напали сзади, возможно, убийца закрыл ей рот левой рукой, чтобы она не кричала, размазав таким образом помаду по лицу. Удар был нанесен правой рукой. Рана на горле нанесена под небольшим углом. Это говорит о том, что убийца был выше жертвы. Казнс снова откашлялся. Ребус подумал, что теперь они могут со спокойным сердцем вычеркнуть из списка подозреваемых работника морга и одного из фотографов. Все остальные в комнате были не ниже 1,70 м. Воспользовавшись внезапной паузой, наблюдатели разом зашаркали ногами, закашлялись, разглядывая друг друга и отмечая про себя мертвенную бледность окружающих лиц. Ребуса поразили заключения, сделанные патологоанатомом. Ведь, по идее, это их работа, а не его. Все патологоанатомы, с которыми Ребусу доводилось сталкиваться раньше, выдавали только голые факты, предоставляя Ребусу право самому делать выводы. Но у Казнса, по-видимому, был свой подход. Может, в душе он был неудавшимся детективом? Ребусу до сих пор не верилось, что патологоанатомом можно стать по собственному выбору. Появился чай в пластиковых стаканчиках на пластиковом подносе, который принес Флайт. Казнс и Изабель Пенни взяли себе по стакану, третий взял сам Флайт. Некоторые офицеры, мучимые жаждой, бросали на них завистливые взгляды, в том числе и Ребус. «Теперь я намерена смотреть анальную рану», — проговорил Казнс между глотками. «Чем дальше, тем хуже». Ребус пытался сосредоточиться на словах Казнса, но это было непросто. Тем же ножом было нанесено несколько ударов в анус. На бедрах жертвы, там, где с нее грубо стянули колготки, были заметны ссадины. Ребус покосился в сторону Изабель Пенни, но она оставалась бесстрастной, только щеки покрылись легким румянцем. Может, статься ей доводилось видеть и кое-что пострашнее? Невозможно. Ибо нет ничего страшнее этого. Или все же...